Машины двигались к цели. Члены экипажа переговаривались по рации. В то время, как от Ранавира к изумрудному городу двигалась эскадрилья из 30 вертолетов, от северной части кругосветных гор им навстречу спешила тоже своя эскадрилья. Это были орлы Карфакса. Орлы проявляли особую осторожность с тех пор, как пушка инопланетян ранила Горе-Эка. По природе своей они вообще с людьми общались мало, но они тоже были жителями волшебной страны. Почуяв в поведении пришельцев недоброе, Карфакс повелел собратьям глаз не спускать с непрошенных гостей. Вот почему, заметив совсем немирные намерения отряда вертолетов, орлы тотчас помчались навстречу. До города оставалось меньше 3 десятка миль, когда командиру Монсо и другим пилотам показалось, будто на их трассе далеко впереди замелькали темные точки, похожие на птиц. Они то скрывались, то приближались. Нарастал неясный гул. И тут на зеркало, укрепленное перед Монсо, легла серо-черная тень, падающая сверху, как будто прямо из облака. Неясный гул перешел в воинственный клёкот. Из любопытства Монсо опустил боковые стекла кабины, высунул голову и в тот же момент чуть не лишился ее. От взмаха гигантского крыла в него ударил ветер такой сокрушительной силы, что Монсо вдавило в кресло кабины. Еще бы чуть-чуть, его вообще выбросило бы из вертолета. Скорее от страха, чем что-либо соображая, Монсо поднял стекла и увернул вертолет от крыльев гигантского орла. Торопливо оглянувшись по сторонам, он заметил: около других машин происходит то же самое. Орлы, распластав крылья, бросаются к вертолетам. «Ну что, мой полковник, будем делать?» — услышал Монсо по рации насмешливый голос Каурука. «Как вы рассчитываете отражать это исполинское нападение? Не лучше ли сразу выйти из игры? Не знаю, как вы, а я поворачиваю. Не хочу ни сам погибать, ни истреблять этих гордых птиц. С орлами воевать? Мы так не договаривались». «Запрещаю!» — закричал Монсо сорвавшимся голосом. «Будете отвечать перед Бан! Ну!» «Как вы не понимаете!» — тоже прокричал Каурук, поскольку шум вокруг стоял невообразимый. «Побоище — сплошная бессмыслица! Зачем нам калечить таких благородных птиц и самим погибать при этом?» «Вы трус!» — почти зарычал Монсо. Но Каурук, не слушая больше его, развернул вертолет и направил на одну из лесных полян.